Мы с Федей взяли пельмени от Трофимыча и кучу разных салатов. Девчата форель в сыре, а Леха, как и положено лидерам, мужественно постился и пил дешевый сок из пачки. Выше или ниже сточных сооружений ловили форель, я не в курсе. Но собачки у Трофимыча были вполне приличные, пельмени ничем посторонним не пахли и пролетали в пищевод с непринужденным свистом. Когда обед подошел к концу, Ленка поинтересовалась, как там поживает замечательная идея, ради которой, собственно, мы сюда и приперлись. Леха сделал страшные глаза и покосился в сторону Ирины. «Ну ты даешь», — обиделась Ленка. «Я не поняла, ты каким местом сейчас слушал? Человек только что отснял интервью с нами. Человек знает нас буквально с пеленок. Ну, и чего тебе непонятно?» «Вообще-то, если по большому счету, человек был представлен нам не более 2 часов назад, а с пеленок, видимо, речь идет об институте, знает только Ленку. Причем Ленку, которая до недавнего времени никаким образом не была связана с особо опасными преступниками, пребывающими в федеральном розыске. Так что Лехино косоглазие можно считать вполне оправданным». «Ну, я даже не знаю, если ты ручаешься». Да, на этом Лехино лидерство вкупе со шпионством и кончилось. В чем его не стоит особо винить? В мире, как мне кажется, найдется немного людей, способных успешно противостоять Ленкиной экспрессии. «Да хорош уже пальцы гнуть, излагай», — приказала Ленка, листая меню в сторону кофе и десертов. «А то сейчас обидимся, еще по форели закажем». «Да мне не жалко». Леха с непонятной нежностью погладил объемный пакет, висящий на спинке его стула. «Заказывайте на здоровье». «А по 3? Эй, а вы не лопните. Короче, что на этот раз хочет от нас Родина?» «Ну ладно, Родина хочет, чтобы вы возглавили народное восстание». «В какой стране?» — деловито уточнила Ленка. «Да не в стране», — успокоил Леха, — «а в отдельно взятом гадюшнике». «И в каком же, если не секрет? Мы об этом гадюшнике знаем?» «Еще как знаете. Это общежитие ГПТУ имени Розенбаума». Ленка пожала плечами. Это звонкое название ей ни о чем не говорило. Мы с Федей переглянулись. «Да, это местечко нам знакомо. Оно теснейшим образом связано с нашими недавними злоключениями, вернее, с некоторыми субъектами, родичи которых в настоящий момент нас активно разыскивают». «Слышь ты, убежище порока!» — жестко напомнил Федя, не стесняясь присутствия Ирины. «Ты ничего не забыл? Ты определись. Никаких намеков и кивков в ту сторону». «Никаких намеков», — подтвердил Леха. «Я помню, и с вами это никак не связано. Просто на данный момент это точка кипения номер 1. Там сейчас назрела такая ситуация, что в любой момент может быть взрыв. У нас 2 варианта. Либо мы вмешиваемся и организуем там все как надо, либо будет жуткая кровавая бойня с кучей трупов и сотнями сломанных судеб». Ирина тотчас же засверкала глазенками и настроилась на Леху. «Вот оно! С этой темы, наверное, сюжеты можно косячками стричь». «Замечательно!» Ленка оживленно потерла ладошки. «Куча трупов! Это здорово! Что может всколыхнуть зажравшуюся общественность? Куча трупов! Хорошо, конечно, если и будут трупы врагов, но, Леха, это будут трупы врагов, да?» «Ну, это уж как получится!» Леха неуютно съежился. Не понравилась ему такая откровенная кровожадность нашего главного идеолога. Это теперь будет от вас зависеть. Ладно, давай, излагай. Еленка достала блокнот и изготовилась записывать. Детали, цифры, данные. Мы слушаем. Хорошо. Запаситесь терпением, это займет некоторое время. Итак, дела обстоят следующим образом. В целях экономии времени я не стану приводить целиком Лехин доклад об обстановке. Доведу только суть. Две цитаты, майскую и сиюминутную, и одну свою ремарку по ситуации. Общежитие ГПТУ имени Розенбаума рассчитано максимум на 300 человек. Четыре этажа, на каждом, кроме первого, по 20 комнат на 4 человека. Сейчас там живут 235 студентов и более 300 гастарбайтеров-азиатов из бывшего СССР. Нормальный такой лимит, да? Если студенты живут по 6 человек в комнатах, рассчитанных на 4 койки, то южные гости в таких же комнатах ютятся десятками, спят на полу в затылок друг к другу и поворачиваются строго по команде. Но это так, преамбула. Во многих студенческих общежитиях Москвы примерно такая же картина, и ничего, никто не жалуется. Ректора, они тоже люди, временами хотят есть и не только хлеб с маслом. Держит сие достославное заведение сборная команда с Северного Кавказа. Это полтора десятка целевиков, которые числятся в ГПТУ и других вузах, расположенных неподалеку. Примечательно, что до недавнего времени команду возглавлял некто Рустам, который в мае сего года нечаянно умер вследствие наших неловких телодвижений. Ну так вот. Рустам умер, а команда нет, и ничего не изменилось. Все, как было, так и осталось. Студенты платят дань за спокойную житуху, регулярно делятся продуктами, посылками и прочими привлекательными для джигитов вещами. А студентки отрабатывают натурой, скрашивая суровый досуг славных горских воинов. Обратите внимание, численное соотношение явно не в пользу джигитов, даже если вычесть дам, это немногим более полусотни. Все равно получается примерно по десятку славян на брата. И что же? Никто не ропщет, не возмущается, не предпринимает никаких попыток изменить существующее положение вещей? Вы знаете, бывает, но очень редко. Потому что любые выступления против правящего режима мгновенно подавляются самым жесточайшим образом. Вот вам цитата из нашей с Лехой майской беседы. Да это и не беда, что майской. Все актуально и по сей день. В Москве есть так называемый штаб самообороны, декларативно создан для защиты кавказской молодежи от произвола властей и местного населения. Опускаю детали сразу к конечному звену. В штабе этом есть отдел физической защиты, декларативно для этой самой защиты. На самом деле это зондеркоманды для подавления любых проявлений русского сопротивления. В этих командах сплошь спортсмены и бывшие боевики, в основном чечены. Они разбиты на отряды, отряды на десятки. У каждого отряда есть район, зона ответственности. И чем они занимаются? Выявляют очаги русского сопротивления и самым жестоким образом подавляют их. В чем это выражается? Примеры есть? Примеров полно. Я сам лично в марте сего года получил по морде в общаге ГПТУ имени Розенбаума. Наши там организованно выступили против чуркахедов. Они, помимо всего прочего,